Варфоломей Нафанаил. Имя Варфоломей Бар-Толмай означает «сын Толмея». Это скорее отчество, нежели имя собственное. Но в списках 12 апостолов от Матфея 10:24, от Марка 3:16-19 и от Луки 6:13-16 упоминается только Варфоломей, а евангелист Иоанн дал нам некоторые данные о Нафанаиле. Имя Нафанаил означает «дар Божий» и встречается в Библии около 10 раз. Большинство христианских исследователей и писателей, как древних, так и новейших, соглашаются, что Варфоломей и Нафанаил – это одно и то же лицо, но апостолам он был больше известен как «сын Толмея», то есть Варфоломей. Очень поучительна его встреча с Господом Иисусом. Неизвестно, когда и где Нафанаил познакомился и подружился с Филиппом, который, проведя пару дней в общении с Иисусом, при встрече с Нафанаилом радостно заявил: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета» от Иоанна 1 глава 45 стих. Но Нафанаил не был человеком легковерным. На восторженное известие ответил грубым сомнением: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Как и все евреи того времени, Нафанаил верил, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид, от Иоанна 7 глава 42 стих и от Михея 5 глава 2 стих. О Назарете нет ни одного слова ни в книгах Ветхого Завета, ни у Иосифа Флавия, ни в Талмуде. Это был небольшой городок, жители которого не пользовались хорошей славой. Филипп благоразумно не пожелал доказывать, объяснять и спорить, а предложил Нафанаилу: «Приди и посмотри». Видя приближающихся Филиппа и Нафанаила, Господь Иисус громко сказал своим ученикам: «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Слыша о себе такой отзыв, Нафанаил спросил Иисуса: «Почему ты знаешь меня?» Некоторые люди умеют определять характеры других людей по их походке, по телосложению, по чертам лица, по голосу, даже по рукопожатию. Но Иисусов ответ поразил Нафанаила: «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, я видел тебя», — сказал Иисус. Что делал Нафанаил под смоковницею, определенно никто не знает. Можем только предполагать, что как истинный израильтянин, спрятавшись под этим деревом, он думал и молился о скорейшем исполнении слов пророка, который написал: «От Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. И будет он судить многие народы, и обличит многие племена в отдаленных странах, и перекуют они мечи свои на орала и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать, но каждый будет сидеть под своей виноградной лозою и под своей смоковницею, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это». От Михея 4 глава, со 2 по 4 стих. Нафанаил был поражен тем, что Иисус видел его там, где никто из людей не мог его видеть. Моментально исчезло предубеждение к выросшему в Назарете, а неправильное свидетельство Филиппа, что Иисус сын Иосифов из Назарета, сменилось глубоким убеждением: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Но мог ли еврей, верующий в единого Бога, допускать, что у Бога есть сын? В это очень трудно верить евреям, магометанам и некоторым христианам, потому что они не знают ни Писаний, ни силы Божьей. Когда одного старичка, еврея-христианина, допытывали неверующие евреи, на каком основании он верит в Сына Божия, он попросил их открыть Библию и в книге притчей прочитать 4 стих 30 главы, который гласит так: «Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер в пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду? Кто поставил пределы земли? Какое имя ему? И какое имя сыну его? Знаешь ли? Если на первые 5 вопросов можно ответить только одним словом «Бог», то Новый Завет дает нам основание ответить, что имя сыну его – Иисус Христос. Ни Ветхий, ни Новый Завет не описывают и не объясняют, когда и как родился у Бога Сын, а только свидетельствуют, что это когда-то и как-то совершилось. В 109-м псалме, который начинается словами «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих». В конце 3-го стиха имеются такие слова «Прежде деницы, подобно росе, рождение твое». Рождение росы, хотя и невидимо для глаз, ощущается людьми. Но рождение Сына Божия от Бога апостол Иоанн сравнил с рождением мысли и слова человека. Если мы не в состоянии постичь тайны человеческого мышления, то нам совершенно невозможно постичь тайну рождения Сына Божия, который через псалмопевца дал о себе такое свидетельство людям. «Господь сказал мне, ты, Сын мой, я ныне родил тебя». Псалом 2, 7. И псалмопевец не объяснял этой тайны, а призывал людей: «Почтите сына, чтобы он не прогневался. Блаженны все, уповающие на него». Псалом 2, 12. Нафанаил, как истинный израильтянин, знавший Священное Писание, при первом знакомстве с Иисусом исповедал его пред другими: «Рави, ты Сын Божий, ты Царь Израилев». Беда большинства евреев, как древних, так и теперешних, заключается в том, что они ожидают не Мессию, который приблизил бы их к Богу, а Царя Израилева, который владычествовал бы от реки до концов земли. По воскресении Иисуса Христа из мертвых Нафанаил упоминается как один из ближайших помощников Петра, отправившихся вместе с ним ловить рыбу, потому что у них не было никакой пищи. От Иоанна 21 глава, 5 стих. На этом обрываются евангельские сведения об этом человеке. Ипполит, христианский деятель и писатель, живший от 170 по 232 году, в своих кратких заметках о служении апостолов написал, что Варфоломей проповедовал в Индии, там передал народу Евангелие от Матфея, был распят вниз головою, похоронен в Алла-Нуме, Великой Армении. Другие древние писатели свидетельствуют, что Варфоломей вместе с Филиппом проповедовал Евангелие в малоазиатских областях, потом в Аравии, в Эфиопии, в Индии и Армении. Ипполит написал, что он был распят вниз головою, а Феодор Студит написал, что с него живого содрали кожу. В апокрифических деяниях Филиппа Варфоломей упоминается как верный сотрудник, вместе с Филиппом, претерпевшим учение, но оставшийся в живых и утвердивший христианскую церковь там, где был замучен Филипп. В апокрифическом Новом Завете, изданном на английском языке Джемсом, а на немецком Шнемельхером, имеется Евангелие Варфоломея, в котором говорится, что после воскресения Иисуса Христа из мертвых Варфоломей от имени остальных апостолов спрашивал и получил от Господа ответ о том, как он нисходил в Шеол и как вывел оттуда всех, кроме Каина, Ирода и Иуды. Затем, как Варфоломей спрашивал Деву Марию и получил частичный ответ о том, как она могла носить в себе того, кого не вмещают небеса. Варфоломей якобы получил даже ответ от сатаны, как он воспротивился Богу и почему он ненавидит людей. Очень поучительно начало 5 части этого апокрифического Евангелия Варфоломея, которое так гласит. Варфоломей сказал ему: «Научи нас, Господи, какой грех тяжелее всех грехов?» Иисус сказал ему: «Истинно говорю тебе, лицемерие и клевета тяжелее всех других грехов, ибо об этом сказал пророк в Псалме 1:5: «Не устоят нечестивые на суде, и грешники в собрании праведных, а тем более нечестивые перед лицом моего Отца». Истинно, истинно, говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа Святого не простится человеком». А Варфоломей сказал ему: «В чем состоит грех против Святого Духа?» Иисус ответил: «Всякий, кто выносит приговор против всякого человека, который служит Отцу Моему, хулит Духа Святого, потому что всякий человек, который благоговейно служит Богу, достоин Духа Святого, и кто говорит что-либо злое против Него, тому не простится». 5:1-4. Аминь.